Пропажа. Теперь я смотрел на себя, словно со стороны. Я давно не просто не мальчик, а даже не юнец. В свои 34 я стал таким циничным мужиком, что самому бывало противно. Ничем не удивить. Жена у меня уже была. Это всегда было тяжело. Сначала я думал, что так только в конфетно-букетной. Потом притрёмся и начнём жить спокойно. Но я не учёл простого. Ирена не умела и не хотела уступать. Пёрла танком. Придя после офисного или производственного дня, где надо было разбирать и переламывать, я попадал на работу номер 2. И мне снова надо было доказывать и побеждать, держать в узде. Ирена не могла допустить мысль, что главное не она. Она же Штерн. И начхать, что только урождённая, а по факту уже Зорина. Даже сейчас не поменяла фамилию. До сих пор надеется вернуть меня. Но мне это невыгодно. Она так и не поняла, что жена – это тоже работа. А у Ирены Константиновны профнепригодность и точка. Этот вопрос закрылся моментально. Он больше не стоит на повестке дня, не тянет энергию. Сделал – забыл. Без женщины я тоже не оставался. Выбирал лучшую. Сажал на обеспечение. Чтобы была при необходимости под рукой. Чтобы можно было брать с собой на нужные встречи. Просто брать, без уговоров. Как мне надо. Никакой романтики, только понятные товарно-денежные отношения. Один вопрос про поцелуи – уволена. И не жалел ни об одной. Всех помнил по именам и цвету глаз, и ни об одной не жалел. Ни секунды. Каролина продержалась дольше всех, но и она пошла мимо, когда выпала из профессионального соответствия. Никто не тронул душу ни на секунду. Со всеми был бизнес разной степени напряженности. И когда я нажал на быстрый набор безопаснику, точно знал, что сейчас у меня вопрос не про непригодность девушки по какому-то параметру. Она мне вообще не подходила ни боком, ни с прискоком. Любовница? Какая из нее постельная утеха? Снимешь штаны – закричит. С беседами тоже сложно. Для нее фонтан, внутри которого проходит труба – чудо. Жидкий азот – волшебство. Но она исчезла прямо из моего дома. «Николай Геннадьевич, приветствую снова. У меня пропала гостья, на которую вы мне предоставляли досье. Надо найти». «Когда? Где? Как срочно?» – уточнил безопасник. «Сегодня вечером». «Когда и где вы ее видели в последний раз?» «В моем доме, в момент, когда приехала Ирена Константиновна». «Цель поисков?» «Узнать, куда ушла, с кем, каким образом». «Будет исполнено». Начальник службы безопасности отключился, а я горько усмехнулся. «Цель поисков – найти и вернуть мне, чтобы точно знать, что она в моем доме. Снова почувствовать ее хрупкость, вдохнуть аромат волос». Я привык к ожиданию. Вопросы по бизнесу не решаются в мгновение ока. Поставил задачу – жди. Появилась проблема? На поиске понадобится время. Умение спокойно ждать сберегло мне километры нервных волокон. Но сейчас я себя не узнавал. Не выпускал телефоны из рук. Постоянно проверял, есть ли сеть, достаточно ли заряда, не появились ли пропущенные от Карпова или его ребят. Снова усмехнулся. Я становился параноиком. И из-за чего? Из-за глупой девчонки без образования? Она не из моего мира и внешне не валькирия. Я всю жизнь выбирал посочнее, а эта тоненькая, хрупкая. Звонок прямо в мозг. «Станислав Викторович, Карпов, гостья не покидала ваш дом». По камерам наблюдения после выхода Ирены Константиновны к вам входили только мои ребята. Выходили, соответственно, тоже они. В трубке стало тихо. Она балерина, канатоходец. Окна? Закрыто изнутри. Ребята проверили. На крыше никого. Движений там тоже не было. Экспертиза видео? Проводится прямо сейчас. Машину Ирены Константиновны досматривали? «Нет. Не было оснований и распоряжений. Карпов был прав, но что-то же надо было делать. Не могла же она раствориться в воздухе? Куда-то же она делась? В голосе явно прозвучало волнение, и меня это удивило. Безопасник тоже притих. Я медленно выдохнул и продолжил. «Ее надо найти. Мои гости не пропадают без следа. Что вы предлагаете?» «Осмотр дома. Но я обошел все комнаты, включая бытовые. Ее здесь нет». «Надо основываться на мнении профессионала. Даже если ее нет внутри, надо понять, где, как и зачем гостья выбралась наружу, минуя камеры. Я предполагаю дать осмотреть помещение Артему. Он специализируется на поиске людей и не только». Мне надо было принять сложное решение. Я уволил сотрудника 30 минут назад. Я не передумываю. Но мне надо было срочно найти Ангелину. Срочно удостовериться, что с ней все в порядке. А потом разбираться, кто ее подослал, чтобы меня раскачать. И вот с ним решать по-крупному. Потому что она играть в сложные игры сама не умела. Да и не хотела с ней конфликтовать, даже если виновна. «Наймите его на эту работу. Дальше действуйте по обстоятельствам. Будет сделано». Я не успел дойти до входной двери, как ожил домофон. Артем сразу перешел к делу. Узнав, что Ангелину я видел в последний раз в душе, даже бровью не повел. Начал от дверей. Осмотрел прихожую, вскрыл панели с коммуникациями. Заглянул в шкафы, выдвинул ящики для обуви. Даже вентиляционный короб открыл и проверил наличие пыли. Меня это привело в ужас. Она ведь правда могла испугаться Ирены, куда-то забиться и застрять. Задохнуться от сдавления. Ей же не понять, как это опасно. Она же недалекая. От мысли, что Ангелина не сбежала, а могла пострадать или даже погибнуть из-за скандала с бывшей, у меня заледенели внутренности. Я ведь хотел закончить с разборками и идти успокаивать Ангелину. Не успел? Душевую Артем осматривал с особой тщательностью. Рассмотрел волосы на расческе. Спросил про количество полотенец. И с каждым словом, осмотренной комнатой или открытым ящиком, меня охватывало беспокойство. У двери в спальню, в которой ночевала Ангелина, я уже хотел, чтобы девушка просто осталась жива. С остальным разберемся. Артем стал еще внимательнее и медленнее осматривать комнату. Открыл шкаф, отодвинул ящики. Двинулся дальше. Прошел к заправленной кровати. Приподнял край покрывала. Заглянул вниз. Медленно обошел по периметру. Остановился возле туалетного столика. Замер над вещами Ангелины, но осматривать не стал. Обойдя кровать, открыл сильнее шторы. Замер. Потом качнул головой, словно приглашая меня увидеть находку. На негнущихся ногах я последовал за ним. Шел медленно, едва обойдя кровать, увидел то, ради чего меня звал безопасник. Из-за края шторы неподвижно торчала тоненькая женская нога. Тонкая, балетная. Мое сердце пропустило удар.